Глава 33. Возвращались по жаре, но по-другому никак. Горохов не хотел, чтобы кто-то в городе признал его в этой одежде. Никто не должен знать, что у него есть возможность так маскироваться. Хоть одежда степняков и была получше приспособлена к зною, все равно он просил Самару остановиться, чтобы вылить себе за пазуху и на спину немного воды. А вот она жару далеко за 50 переносила на удивление стойко. Она за весь путь домой только один раз выпила воды, пока он переодевался в свою обычную одежду. А когда приехали, он сразу завалился в палатку под кондиционер. Она и говорит ему: «Ты есть будешь?» «Нет, в это время я не ем», — отвечал Горохов. «Ну, если я тебе не нужна, то я до своих доеду». «Куда ты в такое пекло?» — удивлялся он. «Подожди хоть, пока жара спадет немного». — Ничего, нормально, — говорит женщина, собираясь. — Сейчас поеду, а то перед вечерней работой мне еще мужиков твоих кормить. — Что? — Новым квадроциклом похвалиться не терпится, — догадался Горохов. Она вздернула подбородок. — А хоть и так. И говорит: — Дуры наши говорили, что мне мужа нипочем не найти хорошего. Теперь утрутся, сами на всякой рухляди ездят. А то и на мужнем транспорте, а у меня вон какой квадр. — Ну, тогда и ружье новое прихватить для комплекта, — напомнил инженер. — О, точно! Самара теперь и про ружье вспомнила. Оружие лежало в углу палатки. Она, конечно же, взяла его с собой. Подошла, быстро поцеловала Горохова в щеку и вышла из палатки. Для женщины степи важно то, как ее мужчина к ней относится, насколько ценна она для него. Любовь и благодарность мужчины напрямую влияют и на ее общественный статус, на ее место, которое она занимает в обществе. И эта ценность выражается в стоимости подарков, что дарит ей ее мужчина. «Ну, поглядите, глупые дрофы, что мне дарит мой мужчина, позавидуйте! Видите, какие дорогие подарки? Это значит, что и днем, и особенно ночью я хороша. Судя по вашим драндулетам, уж я буду получше многих из вас». Горохов еще улыбался, когда она ушла, но мысли о деле с доктором долго расслабляться ему не позволили. Лодка. Ну, допустим, там у моста стоит лодка доктора, но как вычислить его самого? Сесть у моста и сидеть, ждать его? И сколько так сидеть? День, два, неделю? Или пока кто-то не спросит: «А что это ты тут у нас ошиваешься, липовый казак?» Нет, ему нужно было знать время, когда доктор куда-то соберется, а лучше место. Место, куда он на лодочке плавает. Это было весьма интересно, зная специфику работы доктора. Да, очень интересно. И куда же он может отсюда плавать? На север, вниз по течению? Это вряд ли. На этом берегу кочевья казаков. Уж о его проделках по степи ходили бы слухи. На юг? В Пермь? Маловероятно. Тут люди со страху перед мостом ставят блокпост, чтобы нечисть того берега не бегала. Значит? Значит, на тот берег. Да, скорее всего, на тот берег. Тот берег. Но это все догадки. Все нужно будет проверять. Инженер не заметил, как задремал. Сразу после пяти Дячин вывел людей разбирать вышку. Боты, как всегда, усердно сгребали песок с места новой скважины. Толик заглянул к нему в палатку, сам хмурый, и сообщил холодно: «Воду и цемент я заказал, завтра уже начнут возить». «Молодец, Анатолий», — отвечал Горохов, — «он собирался бриться». «Я-то молодец», — продолжал Баньковский, — «а вот у тебя ни площадка еще не расчищена, ни обхалубка не поставлена». «Толя, ты бы покушал чего-нибудь, у тебя что-то настроение не боевое. С таким настроением деньги не зарабатывают. Иди к Самаре поешь». Но Баньковский никуда не пошел, а все с такой же кислой миной произнес: «А откуда у нее новый квадроцикл?» «А разве он новый?» — удивился инженер. «Ну, по сравнению с тем, что был, он новый», — продолжал инвестор. «Она всем говорит, что это ты ей купил». «Врет», — небрежно отвечал Горохов, начиная бриться. «Это она сама себе купила». «Врет», — как-то невесело повторил Толик. «А моя об этом уже речь завела», — говорит. «Вон, Самарки уже купили новый квадроцикл». «Толя», — инженер перестал скоблить щеку и уставился на Баньковского, — «даже не думай тратить последние деньги». «Да я знаю», — нехотя ответил тот, вздохнул и вышел из палатки. Дячин дело свое знал. Еще до ночи вышка была разобрана, и буровой мастер начал потихоньку перетаскивать конструкции на новое место, где рабочие уже начали собирать опалубку под бетон. Поглядев немного, как люди работают, Горохов решил, что в его присутствии необходимости нет, и пошел заниматься лодочным мотором. Впрочем, и с этим ему повозиться не пришлось. Мотор был в хорошем состоянии. Его только нужно было вычистить от застаревшей слежавшейся пыли. Уже через час он закрутил болты на крышке, налил бак топлива и добавил густого масла. Потом установил двигатель как следует и дернул за веревку стартера. Движок завелся не сразу, хотя свечи были еще хорошие. Пришлось подергать за веревочку. Но уж когда завелся, то сразу дал хорошие обороты. Погоняв его на разных режимах и послушав, инженер остался доволен мотором. Заглушил его, закрепил винт. Все. Теперь можно было и плавать. Только вот куда? Пока он занимался двигателем, он все время об этом думал. Куда? Самара как раз пришла и села рядом чистить большую кастрюлю. Он у нее спросил, «А ты бывала на том берегу реки?» «А то ж!» Она, набирая песка в ладонь, отвечала. «Приходилось, но давно. Там берег пологий, рыба из глубины приходит, рыбалка хорошая. А почему вы на том берегу эту рыбу не ловите там?» «Там и саранча отличная», — продолжала казачка. «Говорят, ее там тучи. В былые времена отец мой на тот берег за казадоем ходил и за вараном». «Ну а теперь что?» «Теперь там дарги, много их. Они и к реке иной раз подходят. Мы, когда рыбу ловим, так какой-нибудь с оптикой всегда с собой берем. Поглядеть за их берегом. Хорошо, что наш берег выше, чем их», — рассказала казачка. «Значит, дарги. Дарги, сволочи, очень опасные», — отметил про себя инженер. Только вот доктор Рахим этих дикарей в Губахе не боялся. «Там они у него охраняли его санаторий. Мне придется на тот берег съездить», — говорит он. Самара отставила уже чистую кастрюлю в сторону. Смотрит на него настороженно и произносит уверенно. «Нет, ты не инженер». «Почему это?» — удивляется Горохов. «У нас были инженеры, колодцы нам копали. Они были не такие». «Инженеры колодцы копали?» — он смеется. «Хоть какие у тебя бумажки будут, ты не инженер», — говорит она упрямо. «Можешь что угодно мне говорить». «Не болтай ерунды», — строго говорит Горохов. «Этот разговор ему не нравится. Мало ли услышит то еще». «Я инженер, имей это в виду. А сейчас спать ложись. Завтра отвезешь меня к реке, к лодкам». Она смотрит на него с удивлением. «Тебя одного? Ты один на тот берег пойдешь?» «Один? Ты что, не слышал? Я же тебе сказала, там дарги». «Ничего, я только взгляну и обратно. А может, и вообще проедусь немного по реке». Он еще и сам толком не решил, что делать. «Возможно, действительно прокатится по реке чуть выше Полазной. Вдруг найдет место, где доктор швартует свою красивую лодочку. Я знаю пару казаков, они люди надежные, не из нашего коша. Они из друзей моего первого мужа. Их можно будет нанять, если дать им немного денег. Не знаю, может, по паре рублей. Они согласятся с тобой пойти. На ту сторону одному нельзя». Он протер ветошью перепачканные машинным маслом руки, повернулся к ней, чуть наклонился и сказал, вкладывая в каждое слово все свое убеждение. «Самара, о том, что я брал мотор для лодок, и тем более, что собирался плавать на тот берег, не должен знать никто, даже самые надежные друзья твоего первого мужа». Он чуть помолчал и добавил многозначительно. «И даже атаман Василек. А на той стороне я и один управлюсь». Она смотрит на него из-под лобья, смотрит недоверчиво и говорит. «Один пойдешь?» «На тот берег?» Она усмехается. «Рассказываешь, что инженер». Они встали за 2 часа до рассвета. Пока Самара собирала завтрак, он пошел на участок, а то больно тихо было в лагере, и прожекторов мало горело. Но на участке все было готово. Конструкции перетащили, песок убрали, а опалубку под ноги буровой собрали. Заливай бетон хоть сейчас. Люди и боты спали. Саранчи было вокруг, хоть сети ставь. Это хорошо, что все спали. Он выкопал ящик, достал оттуда оптику. Оптику прикрепил к винтовке. Прикинул, вроде нормально. Горохов не был большим специалистом в стрельбе с оптикой. Но, как и все другие, курсы стрельбы проходил. Он показал винтовку Самаре. «Управишься?» Она отложила стряпню, взяла оружие в руки. Взяла правильно и без труда, хотя винтовка легкой не была. Заглянула в прицел и, опустив оружие, сказала: «Стрелять-то я смогу, а вот попадать...» «Ну, ты хотя бы стреляй», — сказал инженер, забирая у нее оружие и снаряжая его патронами. «А попадать буду я». «Так же, как в ту скалопендру», — она смотрела на него, скались в ехидной усмешке. «Эй, женщина!» Он не злился. Он знал, что она ему еще будет припоминать тот случай. «Знай свое место!» Казачка отвернулась и занялась готовкой. А краем глаза Горохов видел, что она посмеивается. Он же взял из угла большой короб, открыл его. Да, Самара в прошлый раз угадала. Это был весьма неплохой дрон. Он достал аккумуляторы, вставил их в пазы, включил камеру, проверил моторы. Все работало. Камера была с очень хорошим разрешением. Дорогая камера. Хорошая картинка. Его все устраивало. Инженер сложил все обратно в коробку. Как раз тут у Самары и завтрак подоспел. Сразу после еды, когда она собирала посуду, он поймал ее за руку. Трудно удержаться, когда рядом с тобой еще молодая и привлекательная женщина, на которой из-за жары почти не было одежды. Самара на его внимание всегда отвечала согласием. Правда, никогда он не мог понять, она сама хочет близости. Хочет усложить ему или очень хочет замуж. А после они собрались, и когда восток чуть порозовел, выехали к реке.